Уилл никогда прежде не целовал ее и всегда перед именем вставлял «мисс». Его поведение сейчас, хоть и удивило Скарлетт, но приятно согрело ей душу. Уилл бережно приподнял ее и подсадил в повозку. И она вдруг поняла, что это все та же старая расшатанная повозка, в которой она бежала из Атланты. Как это еще она не развалилась? Должно быть, Уиллу не раз пришлось ее подправлять. У Скарлетт даже засосала под ложечкой, когда, глядя на повозку, она вспомнила ту ночь. Пусть даже ей придется продать последние туфли или лишить тетю Питти последнего куска хлеба, но она купит новый фургон для Тары, а эту повозку сожжет. Уилл молчал, и Скарлетт была благодарна ему за это. Он швырнул свою старую соломенную шляпу вглубь повозки, прищелкнул языком, понукая лошадь, и они двинулись. Уилл был все тот же. Долговязый, неуклюжий, светло-рыжий, с добрыми глазами, покорный, как прирученный зверек. Они выехали из поселка и свернули на красную глинистую дорогу к Таре. Край неба еще розовел, а плотные перистые облака, обведенные золотистой каймой, уже стали бледно-зелеными. Сгущались сумерки, разливалась тишина, успокаивающая, словно молитва. И как она только могла, думала Скарлетт, прожить столько месяцев вдали от этих мест, не дышать свежим деревенским воздухом, насыщенным запахом недавно вспаханной земли, душистыми ароматами сельской ночи. Влажная красная земля пахла так хорошо, так знакомо, так приветливо, что Скарлетт захотелось сойти и набрать ее в ладони. Кусты жимолости, обрамлявшие красную дорогу густой стеной зелени, источали пронзительно сладкий аромат, как всегда после дождя, самый сладкий аромат в мире. Над головой у них на быстрых крыльях стремительно пролетели ласточки, что вьют в дымоходах гнезда. Время от времени через дорогу перебегал заяц, тряся точно пуховкой белым хвостом. Скарлетт обрадовалась, заметив, что кусты хлопка стоят высокие. Они с Уиллом как раз проезжали мимо обработанных полей, где зеленые кусты упрямо поднимались из красной земли. Какая красота! Легкая сероватая дымка тумана в болотистых низинах, красная земля и зреющий хлопок, не сбегающий по холмам поля с извилистыми рядами зеленых кустов, стена высоких темных сосен на горизонте. Да как она могла так долго оставаться в Атланте? Скарлетт, прежде чем я расскажу вам про мистера Ухара, а я хочу все рассказать до того, как мы приедем домой, мне хотелось бы знать ваше мнение по одному вопросу. Вы ведь теперь глава семьи, как я понимаю. В чем дело, Уилл? Он мгновение смотрел на нее своим мягким, спокойным взглядом. Я просто хочу, чтобы вы разрешили мне жениться на Сьюлин. Скарлетт ухватилась за козлы. Она чуть не упала навзничь от неожиданности. Жениться на Сьюлин. Неужели кто-то женится на Сьюлин после того, как она отобрала у сестры Фрэнка Кеннеди? Вот уж чего она никак не думала. Да кому нужна Сьюлин? Боже правый, Уилл. Значит, вы не возражаете? Возражаю? Нет, но... Ну, Уилл, удивил же ты меня. Я просто опомниться не могу. Ты намерен жениться на Сьюлин? А я-то всегда считала, что ты неравнодушен к Кэрин. Не отрывая глаз от крупа лошади, Уилл хлестнул ее вожжами. В лице его ничто не изменилось, но Скарлетт показалось, что он тихо вздохнул.